«Держись!» — услышали мы крик. «Мля, это кирпич!» — заорал и, не выдержав, бросился ей на помощь. Пока эти уроды в кабинках щелкали хлебалом, он бегом преодолел и диски, и поле с пиками. Они, конечно, двигались, но не так быстро. Вот кирпич перемахнул через них. Но этот хрен в третьей кабинке, которая отвечала за груши, опять успел среагировать и дал полный газ. Груши закружились в бешеном танце. Кирпич резко остановился и снова крикнул девушке. «Держись! Не шевелись! Я иду к тебе! Только не шевелись!» Затем он примерился и стал пробираться через груши. «Я этого урода, который сидит и управляет грушами, самолично потом грохну». Тот со стервенением газовал и крутил рулем. Руль, оказывается, тоже был завязан на управлении грушами. Они немного, но все-таки двигались в сторону. Но кирпичу удалось беспроблемно пройти все 6 рядов. Ловкий засранец. Выбравшись на островок безопасности, он согнул локти руку и показал этому уроду всем известный жест. Толпа билась в экстазе. Делались ставки. Разукрашенные скакали, свистели, хлопали в ладоши. Мостик снова затрясся. Висящая на нем девушка держалась из последних сил. Кирпич разбежался и сходу, как какой гимнаст, оттолкнувшись ногами, уцепился за него и, мгновенно подтянувшись на руках, очутился наверху. Этот урод, что сидел в огрызке, неистово газовал, а сидящий рядом с ним дергал за веревки. Они не прекращали попыток скинуть девушку с мостика. Цепи, одетые на ведущие колеса, также уходили внутрь эстакады и были завязаны на креплениях мостика. Уж не знаю, как там все было устроено, но мостик раскачивался и весь шевелился из-за этого. Кирпич полз и не останавливался. Вот он уже дополз до висящей девушки и схватил ее за руку. Толпа просто взорвалась от криков. Господи, как же они орут-то громко. Потом, зацепившись ногами за бортики, он стал ее подтягивать наверх. Она помогала ему изо всех своих оставшихся сил. Наконец, после нескольких неудачных попыток, он смог втащить ее на мостик, и, подталкивая ее перед собой, они вдвоем проползли остаток мостика и рухнули на островок безопасности. Мы видели, как они лежат и тяжело дышат. «Ес!» — воскликнул рядом Слива. «Молодец, кирпич!» До конца этой дороги смерти им осталось пройти еще 50 метров. Пламя, люки какие-то и еще что-то. А вот теперь, мужики, нам надо вставать, быстро пробираться в тюрьму и брать за жопу этого кожаного, — сказал я. Они сейчас все пялятся на это шоу, и у нас есть шанс пробраться. Все это время, лежа наверху в бинокль, я пытался рассмотреть способ, как войти в здание тюрьмы. Справа точно не получится. А вот слева я видел еще один вход, возле которого стояли двое индейцев. Они во время этого шоу и криков постоянно вытягивали шеи в сторону площадки и эстакады. В очередной раз, наведя на этот вход бинокль, я увидел, что этих двоих там нет. Ушли смотреть. Вот это удача! Такой шанс упускать нельзя. Поэтому я и сказал пацанам, что нам надо быстрее двигаться. «Пошли уже!» Тут же, отползая в сторону, сказал Андрей. Никто не стал возбухать на предмет того, что надо досмотреть до конца. Все резво отползли от края и резво вскочили на ноги. Будем надеяться, что кирпич с девушкой дойдут до финиша. А у нас будет время пройти незамеченными и подняться наверх, в апартаменты их главаря. «Ходу, пацаны! Бежим цепочкой вниз, потом обходим их слева и ищем вход в тюрьму», — сказал я и, взяв оружие на изготовку, побежал вниз. Вниз на дорогу мы слетели за каких-то пару минут. Вот мы снова на дороге, по которой пробирались наверх. Держась края дороги, также трусцой продвигались дальше. Еще метров через 400 увидели первых индейцев. Вернее, свисающие по краям дороги лестницы. Задрав голову, заметили в ветвях деревьев первые их домики. И там уже этих индейцев. Все их взоры были устремлены на эстакаду. «Теперь только через джунгли», — решительно сказал я и свернул в дороге в лес. Пробираться было очень тяжело. Но хорошо, что из-за гула людей треск и шум, который мы издавали, никто не слышал. Да уж, с лесом это точно не сравнится. Каждая ветка, каждый кустик старался зацепиться за нашу одежду. Теперь мне стали понятны действия людей, которых я видел в фильмах, когда они пробирались через джунгли, рубя перед собой мачете листья и лианы. У нас тут, конечно, не такая плотность зелени была, но все же. Был ли страх? Был, еще какой. В свете фар и факелов мы, конечно, что-то видели перед собой, но в целом было очень темно. Я очень надеялся, что своими воплями и музыкой эти индейцы разогнали всю живность в радиусе 100 метров от себя, и какая-нибудь затаившаяся змеюка не укусит меня за задницу. Или какая-нибудь охрененно большая сороконожка, жук или паук не упадет мне за шиворот. Судя по тихим матам сзади себя, такого же мнения придерживался и Слива. Остальных я просто не слышал. Только треск веток и тяжелое дыхание следующих за мной пацанов. Я не знаю, сколько нам надо было ломиться по этим джунглям, но надеюсь, что много времени это не займет. Нам надо было сделать этакий полукруг. Около полукилометра по этим долбанным джунглям. Может, чуть больше. Как бы цинично это ни звучало, но после кирпича с девушкой на эту эстакаду должны были еще выпустить того полноватого мужика. Но он не жилец точно, он дойдет максимум до пика и там погибнет. «Эх, кирпич, не торопись, дружище», — мысленно пожелал я ему. «Пощупай, понюхай, но не спеши проходить эти проклятые препятствия. Дай нам время обойти всю эту шоблу по джунглям, найти вход в тюрьму и забраться на самый верх, чтобы взять за задницу это железное сердце. Да и ребят наших всех тоже не мешает освободить. Тощий говорил, что остатки оружия и боеприпасов у главаря там наверху. Вот и разживемся там всем необходимым. Забаррикадируемся, хрен нас оттуда эти психи выковыривают. А там с утра, глядишь, и туман с пацанами приедет на помощь. Ну, не с утра, позже. Им еще через пустыню прорываться надо будет. Я специально пошел с левой стороны к тюрьме. Ведь справа выводили всех пленников на экзекуцию. И будем надеяться, что также справа их и будут заводить назад. А мы потихонечку слева проникнем в здание. Вход там по-любому должен быть. Все эти мысли вихрем проносились у меня в голове, пока я пер буром через различные ветки, кусты и так далее. Деревья кончились неожиданно, как будто ножом отрезали. Вон и здание тюрьмы. Над входом горит пару факелов. До него метров 50, не больше. Деревья и кустарники тут периодически вырубают. Вон они в кучу сваленные лежат. Охрана, которая там должна была быть, отсутствовала. Все на шоу побежали смотреть. Небольшой навес перед входом пустой. Дверь внутрь здания открыта. Судя по довольным воплям толпы, дела у кирпича и девушки продвигались хорошо, и они все еще были живы. «Заходим», — повернулся я к пацанам, — «ищем лестницу наверх. Но, думаю, она где-то сразу должна быть. По ней поднимаемся наверх, на третий этаж. Сначала нам надо освободить наших пацанов, и наверняка там пленные еще есть. Так что прем сразу на третий этаж. Слива, Степа, держите лестницу под контролем. Если что, валите всех нахрен. Потом все прем наверх в жилище этого урода». «Уж я там поговорю с ним», — потер свой кулак Слива. Все, пошли, мужики. Пятьдесят метров мы преодолели одним рывком. И, не останавливаясь, ввалились с оружием на изготовку здания тюрьмы. Нашему взору предстал большой холл. Видимо, это был главный вход в саму тюрьму. Вон и несколько кабинок виднеются для охраны. Но сейчас людей тут не было. А за годы стены, пол и потолок потеряли свой лоск. Кое-где уже и зелень пробралась внутрь помещения. Лианы-то вон точно свисают. А вот электричество было. Кое-где под потолком светило несколько ламп, и они маломальски давали свет. Мы как мыши прижались к ближайшей стене и стали пробираться вдоль нее, каждую секунду ожидая вышедших к нам навстречу индейцев. Но все было тихо. Удача была на нашей стороне. Видать, действительно, абсолютно все убежали смотреть на представление. «Лестница!» — потихоньку воскликнул идущий первым Слива. Свернув на лестницу, стали пробираться наверх. Кое-где окна отсутствовали, и с улицы доносились вопли толпы. Так мы преодолели пару пролетов. А вот на третьем, где был вход как раз к камерам пленников, мы услышали голоса. «Я тебе говорил, что они пройдут!» — возбужденно орал мужской голос. Мы все разом затаились, и тут я почувствовал, как мне на плечо легла рука. Обернувшись, увидел Степу. Он молча показал мне в своих руках два ножа. А по губам Слива я прочитал. Кирпич прошел, я ему только головы на это кивнул. «Да ладно, я тоже знал, что они пройдут», — услышали мы второго собеседника. «Ничего не знаю, гони монету», — снова закричал первый. «Ты проиграл и теперь мне должен». Меж тем Степа, обойдя нас всех, потихоньку поднимался по лестнице наверх с ножами в руках. Еще один пролет, и будет площадка, где, скорее всего, расположился пост охраны. «Увести этих двоих!» — внезапно раздался голос кожаного матюгальник. «Они прошли дорогу смерти. Завтра мы их двоих выпустим на бой против двух лемутов». Снова крики и вопли. «Да сколько же орать-то можно? Я бы уже все горло сорвал». Степа обернулся и показал ножом сначала вниз, потом на лестницу, а потом наверх. «А, это он так показывает, что кирпича с девушкой тут поведут камеры». Я отрицательно помахал головой. «Выводите последнего!» — заревели микрофоны. Я еще раз отрицательно помахал головой и показывал им в другую сторону, типа их там заводить будут. Мы заходили слева, а их четверых выводили справа, и Большого с тем парнем оттуда тоже. Кажется, Степа меня понял, кивнул головой, приложил лезвие ножа к своим губам, призывая к тишине, и продолжил подниматься наверх. «Где мои монеты?» — начал наезжать первый на второго наверху. «Дома!» — услышали мы вздох разочарования. «Смена закончится, я тебе сразу отдам все». «Смотри, не вздумай об...» Его слова замолчали на полуслове. Затем небольшой шум, и два тела упали на площадку. Мы пулей взлетели наверх. Там уже сидел Степка и с деловым видом вытаскивал ножи из их горла. Ну, что могу сказать. Круто, как он кидал ножи, я не видел, но заняло у него это меньше секунды. Видимо, они на этой войне с Андреем непростыми пехотинцами были. Дальше перед нами была еще одна дверь. Она была приоткрыта. «Дальше что?» — спросил Митя, держа СВД на изготовку и контролируя лестницу. «Заходим и ищем наших пацанов», — сказал я шепотом, но меня все услышали. «Андрей, Степ, на ту сторону. Тот вход контролируйте и проход напротив». Данная тюрьма была совершенно обычной по своей компоновке. В тюрьмах мне, слава богу, до этого момента бывать не доводилось. Но в кино я неоднократно видел, как они устроены. Сам отсек с камерами правильной прямоугольной формы. Это я еще на первом этаже успел рассмотреть. Вот и тут три этажа с камерами. Между ними коридор до первого этажа. Раньше еще сетки натягивали, чтобы если кто вниз прыгнет, то не разбился. Сейчас, понятно, сеток не было, и камеры не все заняты. Сразу вспомнился мой любимый фильм «Побег из Шоушенка». Вот там камеры точно так же были устроены. Свет, судя по всему, есть, легче будет. А вот есть или нет там еще индейцы, непонятно. Очень уж не хочется стрельбу открывать. Надо все тихо делать. Только я взялся рукой за дверь, только я потихоньку открыл ее и был уже готов войти в коридор, который вел мимо всех камер, как с той стороны раздались громкие крики. «Шевелитесь, уроды!» — загремели двери и ключи. «Вам повезло сегодня!» «Это точно!» — поддержал его второй голос. «Завтра на вас посмотрим, как вы с кошками драться вдвоем будете, голубки!» Я выглянул в коридор и увидел, как трое индейцев пинками гонят по коридору кирпича. Он практически нес на себе эту девушку. «Куда их?» Взяв кирпича за волосы и останавливая его, спросил один из индейцев. «Да давай вон в эту их засунем», — заржал второй рокер и, подойдя к ближайшей камере, загремел ключами, открывая ее. «Пусть насладятся друг дружкой напоследок». «Кирпич, ты как, дружище?» — раздался чей-то знакомый голос, кажется, сели. «Заткнись, урод!» — вспылил третий индеец и ударил большой палкой по рукам. Селя за прутья решетки держался. «Скотина!» — взвыл от боли Селя. «Я тебя убью, падлу!» «Ах ты, сволочь!» — заорал индеец в ответ. «Я тебе сейчас покажу, кто тут скотина!» Втроем они быстро загнали тычками и пинками кирпича с девушкой и закрыли за ними камеру. Тот, который орал на Селю, подошел к его камере и стал греметь ключами, чтобы скорее всего открыть ее и немного намять ему бока. «Оставь его, Чан!» — остановил его другой. «Пошли лучше посмотрим. Потом вернешься, выбьешь ему зубы». «Повезло тебе, урод!» — осклабился тот в ответ на Селю. «Эх, сейчас бы глушитель! Мигом бы эту троицу положили!» «Ты чего уставился?» — рявкнул тот, который хотел Селю избить, настоящего в стороне молоденького индейца. «Держи ключи и вали на свой пост!» Тот испуганно схватил ключи и засеменил по коридору на свой пост. Оставшиеся двое снова заржали и быстрым шагом направились вслед за ним. «Отлично. Ключи у того охранника. Теперь нам надо быстро к нему подобраться, грохнуть, забрать ключи и открыть клетки с пацанами. Но проблема в том, что весь коридор просматривается. Дверь с той стороны не закрыли. И если тот оставшийся молодой рокер выглянет в коридор, заметит нас сразу. Придется действовать быстро. Тут есть-то метров 50-60 всего от двери до двери.